голодную охотничью собаку, осторожно брать в зубы подстреленную дичь и подносить ее к ногам хозяина. Для этого требуется фанатизм. И та собака должна быть фанатично предана хозяину, чтобы насиловать свой инстинкт и подавлять чувство голода. «Но ведь этот тип только пережевывает твои мысли», — возразил Франта. «Я-то помню их не только по нашим турецким временам, но еще и по Праге, когда мы пацанами были. Сколько раз эта твоя правда и справедливость вставали мне поперек горла?» «Они вставали тебе поперек горла, потому что я так и не сумел привить их тебе. А не сумел я этого сделать, потому что мне-то они казались естественными и неопровержимыми. Меддард же сотворил из моих мыслей вероучение, ибо сумел придать им элемент иррациональности, необходимый для любого вероучения. «Ни вот на столечко тебя не понимаю», — сознался Франта. «Но скажи мне еще, зачем твои ребята бросают добычу в котел с кровью?» Петр объяснил, что это не кровь, а краска, которая должна служить охраной общего имущества. Кто сунется в котел, выкрасит руку красным, а краску эту может смыть только один из братьев секретным средством. Брат этот был прежде аптекарем и изготовителем разных мазей. Он-то и придумал такую предосторожность. Когда общение бывает нужны деньги для закупок, один из братьев, назначенный Петром или Медардом, вынимает их из котла под наблюдением всех остальных. Одним словом, умора, заявил Франта. Потому как, разумно размышляя, если бы я хотел что-то вынуть из котла, то совал бы туда не руку, а какую-нибудь ложку-поварешку. Да, согласился Петр. Но котел стоит в самой середине лагеря, на виду у всех и каждого, кто задумал бы приблизиться к нему тайно. Кто-нибудь обязательно заметил бы. Но тогда и красная жижа ни к чему. С точки зрения разума это так. Но с точки зрения ритуала в этом есть польза, а по мнению Медарда даже необходимость. Во всем этом есть некая примитивная символика. Наша секта не знает отпущения тому, что христиане называют грехом, а мы — несправедливостью. Кто совершил несправедливый поступок, должен понести наказание, если это не символическая несправедливость, как, например, упомянутое мною периодическое изъятие денег на общие нужды. Брат, назначенный взять деньги из котла, совершает несправедливый поступок. Видимым признаком коего служит его окрашенная рука. И за это его наказывают символической пощечиной, а потом очищают и символически, и практически. Обряд называется «единственное очищение», ибо иного очищения наше вероучение не признает и не знает. Нет нужды добавлять, что автор этого ритуала сам Медард. «Медард — болван!» — изрек Франта. «Он дитя эпохи, знает мало и испытывает потребность заполнять жалостное отсутствие знаний иррациональными рассуждениями, ведущими к сомнительным истинам веры. Между прочим, Франта, ты не голоден?» «Нет, наелся сыру там, в деревне. До сих пор желудок давит. Но скажу тебе, Петр, если так пойдет дальше, то ты потеряешь всякую почву под ногами. И тогда тебе крышка». «И это будет не впервые», — возразил Петр. «Всю жизнь зову, зову, а откликаются голоса идиотов. Да, то, что мы тут делаем у Бога, человек вернулся на уровень животного, чтобы бороться за принципы гуманности. Подобно ребенку, привлекшему внимание святого Августина, переливаем ракушкой в ямку океан страданий и ужасов. Безнадежное и безысходное занятие».